Глава 15. В воздухе повис радужный портал размером в рост человека. В руках гипербореец держал камень телепорта, исписанный золотыми рунами, но никто так и не сдвинулся с места. «Хотелось бы знать, что нас ждет за порталом», — с недоверием проворчал Николай Кузнецов, пристально смотря на круживший в воздухе телепорт. Нужно сказать, что в комнате заметно потеплело, а в воздухе чувствовалась мелкодисперсная пыль. Вероятно, плотность воздуха за порталом оказалась выше, и он под давлением поступал к нам. «Вы разве не приносили клятву верности, или как там это у вас называется?» В своей слегка надменной манере поинтересовался Ясван. «Мы поклялись в верности императору, а вовсе не графу Демидову», — возразил виртуоз и перевел взгляд на меня. «А графа мы обязаны лишь защищать, а значит, имеем полное право задавать вопросы и получать на них ответы». «За порталом Миср?» — с легкостью ответил гипербореец. На лбу Кузнецова прорезались морщины. «Что еще за Миср?» Ясван тяжело вздохнул и посмотрел на виртуоза, словно на нерадивого студиозуса, щепетильный преподаватель. «Царство египетское, так понятнее?» «Понятнее», — подтвердил Кузнецов, но не закончил пререкаться, а с некоторой долей обеспокоенности уточнил. «Оно же под английской короной?» «Именно так», — гипербореец не придал значения словам Кузнецова. «Мы быстро, туда и обратно, никто и не заметит. А Миср — само название страны. Так говорить правильнее, а не царство египетское. Вообще название Египет произошло от греческого «мы теряем время», — перебил я гиперборейца. «Портал не закроется?» «Вы совершенно правы, граф». Ясван вновь повернулся к Кузнецову. «Так что вы идете или как?» «Климент Аристархович», — обратился виртуоз ко мне, а затем, бросив косой взгляд на Ясвана, с явным недоверием продолжил. «Вам туда действительно нужно попасть?» Я тяжело вздохнул. «Это нужно не мне, это дело государственной важности, уверяю вас». Кузнецов кивнул, а гипербореец, не дожидаясь очередного вопроса, шагнул в портал. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Выйдя из телепорта, почувствовал, как мои ноги провалились в песок сантиметров на 30. Горячие песчинки обожгли кожу, а глаза ослепило тропическое солнце. Впрочем, светило клонилось к закату. Разница во времени с Москвой была не такой уж и значительной. Мы оказались на песчаном бархане на самой его вершине. Слева поблескивала река, а впереди виднелись пирамиды. Спустя секунд 10 из портала показалась Лидия Кузнецова. Николай вышел последним, и лицо его не выражало никакой радости от нежданного путешествия. «И что теперь?» — вновь проявил недовольство Кузнецов. «Зачем мы здесь?» «А вон там, кажется, пирамиды». Лидия не разделяла скепсиса брата, и ей путешествие, судя по всему, пришлось по вкусу. Всегда хотела посмотреть на них поближе. «О, милая Лидия, у вас будет такая возможность. Нам нужно попасть именно к пирамидам. Ну, почти». «Вы говорили о древних сооружениях атлантов, но пирамиды были построены всего 5000 лет назад». — возразил я и получил снисходительный взгляд от гиперборейца. «Граф, неужели вы верите в то, что древний народ, который не обладал знаниями и техническими возможностями, будет строить такие сооружения лишь для того, чтобы похоронить одного человека? Это же абсурд! Уж скорее они устроят бунт и сместят спятившего правителя. Египтяне имеют такое же отношение к пирамидам, как мухи к медовому торту». «Но тогда что такое эти пирамиды?» — не удержался я от вопроса. «На самом деле я и сам толком не знаю. Внутри не был, лишь изучал документы о посещении. Но, судя по описанию, это машина, сложный прибор циклопических размеров. И такая откровенность гиперборейца меня настораживала, особенно если учесть, что сказал Ясвен, это при Кузнецовых. Хочет снять с себя ответственность? Или что-то скрывает? Но гиперборейец продолжил, как ни в чем не бывало. Можно использовать по-разному, от банальной коррекции погоды до несложных предсказаний или же получения однозначных ответов. «Если бы это было так, то эти свойства давно нашли», — возразил Кузнецов. «Если бы знали, где искать, то да», — парировал гипербореец. «А предсказать будущее мне эта машинка сможет?» — лукаво поинтересовалась Лидия. «Предсказывать будущее — это я слишком громко выразился», — ответил Ясвен. «Можно лишь получить ответ на свой вопрос, касающийся будущего. Причем ответом будет «да» или «нет». И все». И мне такой поворот событий не понравился. Во-первых, гипербореец употребил ответ в единственном числе. Во-вторых, система предсказаний работала в режиме «только да» или «нет». Все это следовало уточнить. «Можно будет задать только один вопрос, и ответом на него будет «да» или «нет»?» «Совершенно верно. Для следующего вопроса должно пройти некоторое время». «Какая-то слишком примитивная система», — прокомментировал я. «Зато максимально надежная», — не согласился гипербореец. «Не зафиксировано ни одного случая, когда система Оракула ошибалась». Если вдуматься, то эта система или машина мне подходила. Задать всего один вопрос. Предсказание сущности было правдивым или ложным? Вот и все, что мне нужно знать. Но как эта система получала однозначные ответы? Кассандра такому не смогла научиться, лишь выдавала множество вероятностей. «А мы с сестрой здесь зачем?» — не унимался Кузнецов. «Вот что с ним случилось? Ведь нормальный мужик был до этого момента. Или это опять последствия нарушения равновесия?» «Чтобы у нас с графом было достаточно времени, вам потребуется отвлечь внимание на себя. И это предстоит сделать Николаю». Гиперборец, судя по всему, решил не обращать внимания на брюзжание виртуоза и продолжил в своей манере. «Милая Лидия, вам выпала честь открыть для нас проход к системе Оракула. Сделать это несложно, нужно лишь приморозить воду. Создать временную плотину и предоставить доступ нам с графом ко дну реки. Уверен, Лидия, вы с этим прекрасно справитесь». «А что буду делать я?» — нахмурился Николай. «А вы можете поджечь парочку пирамид для виду». Ясвен не удержался и хохотнул. «Во-первых, это замаскирует работу системы Оракул. Во-вторых, те, кто явится на огонек, будут заняты вами. А мы спокойно сделаем то, зачем сюда пришли». «Это в мои обязанности не входит. Я отказываюсь выполнять такой приказ», — заявил виртуоз. «Брат», — начала была Лидия. «Вы только подумайте, Николай. Если вы этого не сделаете, то местные одаренные все поймут». Начал объяснять ситуацию уже я. Гиперборец же смотрел и улыбался. Я нервно сглотнул. Этот гад все просчитал. В случае чего вся ответственность ляжет на меня. Но делать было нечего, и я продолжил объяснение. И одно дело, если кто-то попытается похулиганить с пирамидой, которая, в общем-то, не горит. И совсем другое, если кто-то получит доступ к доселе неизвестному входу в подземелье. Или откроет новый объект, входящий в комплекс пирамид. Это уже совсем другой уровень. А вам приказано нас защищать. В случае вандализма вам придется иметь дело с куда менее опасными противниками. Скорее всего, придет местная полиция, не более того. Вы понимаете, о чем я говорю? Николай Кузнецов стал похож на грозовую тучу. Но на мой вопрос утвердительно кивнул. Он все прекрасно понял, а гипербореец все разыграл как по нотам. Нужно отдать ему должное. Теперь вся ответственность за операцию ляжет на меня. «Тогда не будем терять время», — — жизнерадостно воскликнул Ясван и зашагал первым в направлении реки. Солнце припекало, и Лидия что-то наколдовала, отчего температура вокруг нас опустилась до более чем комфортных значений. Когда мы подошли к зарослям камыша, лежавший неподалеку крокодил лениво плюхнулся в воду с невысокого обрыва и поплыл вниз по течению. Я невольно усмехнулся. Даже не особо умная рептилия не хочет иметь дело с нами. Ясвен посмотрел на солнце, затем на пирамиды, провел какие-то манипуляции руками, что-то высчитывая или измеряя. «Вот здесь». Гипербореец указал на тот участок реки, где только что проплыл крокодил. «Вход должен быть здесь». Лидия подняла руки к небу. Вода забурлила, обходя подводную преграду. А еще через секунду из-под воды появился лед. От воды повеяло холодом, что на фоне жаркой пустыни показалось легким сюром. Ледяная стена уходила все дальше от берега, затем она начала закругляться, образуя заводь. Когда Кузнецова завершила свое дело, то перед нами оказалось открыто илистое дно Нила. А ледяная стена герметично отделила от основного русла реки область размером с небольшой стадион. Впрочем, мы так и не увидели входа в подземелье. Это не показалось мне чем-то удивительным. Река могла сменить русло, или же течение могло занести вход речным илом. Ясвен прошел метров 20 по заледеневшему дну и, широко расставив ноги, ударил огненным мечом о землю. Огонь жадно впился в бурый ил и буквально начал поедать отложения. А мы вскоре увидели ничем не примечательный вход, уходивший в направлении пирамид. «Простите, Лидия, но вам придется остаться здесь. Если вода растворит лед, то выбраться для нас станет затруднительным», — виновато объяснил Ясван. «А вас, граф, прошу за мной». Гипербореец спрыгнул в проход и был таков. Я поспешил за ним. И если вначале виднелись следы от воды и сгоревшего ила, то, пройдя незримую границу, я их более не наблюдал. Стены выглядели как новые. Мы спускались все глубже, а проход становился шире. Через какое-то время ширина лестницы достигла метров 8 и продолжила расширяться к низу. Свод же позволил бы пройти и великану. Вокруг чадили факелы, на вид ничем не отличимые от обычных на основе масла и тряпицы. Вот только ни один факел не смог бы гореть здесь тысячи лет. А я чувствовал в каждом таком светильнике пульсацию изнанки. С каждым шагом вниз энергии прибавлялось все больше, и она становилась тяжелее, насыщеннее. Но даже не эти изменения обеспокоили меня больше всего. Если в начале нашего спуска рисунки выглядели буднично, как на пирамидах, люди, собирающие урожай, глаза, заключенные в треугольник, различные устройства, о назначении которых я мог только догадываться, то теперь рисунки стали напоминать зарисовки из фильмов ужасов. Расчлененные тела, чудовища, пожирающие людей, или же сцены секса, от которых у нормального человека волосы встают на всех частях тела. «Куда вы меня привели, Ясвен?» «Вы же слышали мифы о реке Стикс?» — улыбаясь, спросил гипербореец. «Что-то слышал?» — уклончиво ответил я, но сам вопрос мне не пришелся по вкусу. «Так вот, это не мифы», — самодовольно заявил мой провожатый. «Вы же помните, что атланты экспериментировали с планами изнанки?» Я кивнул. «Это один из этих экспериментов. Данный комплекс находится на границе между нашим планом и первым планом изнанки. Интересно, правда?» «Просто охренеть как! Но я бы предпочел узнать об этом заранее». Не стал я сдерживать гнев. «Это вы ко мне пришли и заявили, что вам нужно установить точность информации в короткие сроки». Гипербореец не понял задора. «Да, ваше состояние мы сейчас поправим». Ясвен полез в карман куртки и достал оттуда затемненный флакончик. «Опять какое-то снадобье вашего древнего кузнеца?» Запамятовал его имя. Но в прошлый раз я чуть не сдох от этого зелья. — Нет, — Ясван улыбнулся. — Великий кузнец Эйлингвир здесь ни при чем. Но вам станет заметно лучше, обещаю, и без последствий. — Дьявол, меня задери! Нет, от Ясвана можно было ожидать чего-то подобного. Но и отравить меня гиперборец не должен. Что вообще за мысли такие? Кажется, у меня развилась паранойя на фоне последних событий. Пожалуй, лучше покончить с этим вопросом как можно быстрее. Ладно, давайте свое снадобье. Пожалуйста. Недоэльф протянул мне флакончик. Я не стал ждать, открыл. Принюхался, пахло какими-то травами. Приятно пахло. Сделал маленький глоток. Вкус снадобья оказался сладковатым, с приторными нотками дубовой коры. Чувствовалась небольшая горечь и кислинка. Если в целом снадобье мне показалось даже приятным на вкус. Я опрокинул весь флакончик себе в рот. Маслянистая жидкость медленно обволокла горло. А я почти сразу почувствовал прилив сил, рана сразу же зачесалась. Самая обычная настойка на травах из мест силы собственного изготовления, с нескрываемым самодовольством произнес гипербореец. «Климент, вы же не подумали, что я вас хочу отравить?» «Равновесие нарушено», — ответил я, будто это все должно было объяснить. Но гипербореец кивнул. «Пожалуй, это может быть аргументом недоверия к моей персоне». Ясван перешел на «ты». Это означало с его стороны некоторую степень доверия и открытости. Ступеньки кончились, а мы остановились. Перед нами из мрака выросла статуя. Фигура высотой не менее 6 метров преграждала нам путь, выставив перед собой ладонь. Этот знак словно приказывал или призывал нас остановиться, не идти дальше, а повернуть назад. Голову статуи покрывала маска из золота в виде головы птицы. Нагрудное украшение также было выполнено из золота с красным огромным рубином в центре. За спиной поднимались кверху золотые крылья. Все в том же египетском стиле были выполнены сандалии из золота и мелких алых рубинов. «Дьявол, меня задери! Да это же бог Ра!» «Этот парень нам говорит, что дальше идти не стоит». Я просто не мог не прокомментировать увиденное. «Это лишь рекомендация», — отмахнулся Ясван и, обойдя статую, пошел дальше. «За Ра нам преграждали дорогу Нун и Наунет, родители Ра и одновременно 2 начала Мирового океана или что-то типа того. Они стояли вместе и смотрели так, словно мы занимались чем-то постыдным, даже позорным. По крайней мере, у меня возникли такие ощущения». Повстречались нам Сет и Гор, и еще с дюжину каких-то божеств, которых я не знал. Все они, каждый по-своему, пытались нас остановить или же предупредить о чем-то. Я не сразу понял, как оказался возле входа. Огромная плита высотою в 5-этажное здание расположилась между 2 стенами. Плита была исписана нескончаемыми иероглифами и вырезанными в камне рисунками. Одна такая зарисовка, помимо моей воли, притягивала взгляд. От нее волосы вставали дыбом, а горло, само собой, сжималось до боли. В углу комнаты жались друг к другу и явно рыдали с дюжину детишек, а в другом конце... Нет, я, пожалуй, промолчу. «Что это за пособие для юного людоеда-садиста?» «Это предостережение», — без тени усмешки ответил Ясван. Он моментально стал серьезен и собран. «Атланты умели хранить свои секреты?» «На стенах же написано, что за этой дверью заперто древнее зло, и проходить сквозь врата стоит лишь в сопровождении сильного ведьмака». «То есть за этой плитой не прячутся орды вот таких одноглазых уродов?» Я указал на рисунок, вызвавший у меня нескрываемое отвращение. «И не хотят сожрать наши головы?» «Я не знаю», — честно признался гипербореец. Без тебя я бы не рискнул посетить это место, но твое предсказание...» Гипербореец посмотрел мне в глаза. В них читался страх. «Таким Ясвена мне видеть не приходилось». «Ясвен, что там на самом деле?» «Подземный мир, мир мертвых, мир бога Аида. Но я и правда не знаю, что за дверью». Гипербореец посмотрел на меня, виновато и понуро. «Я понял. До этого момента вся эта бравада и демонстративно приподнятое настроение, вся напускная уверенность гиперборейца были фикцией. Игрой на публику. И публикой, для которой играл Ясвен, судя по всему, был один лишь я. Я решил узнать хоть что-то. Если я правильно понимаю, то за этой дверью что-то вроде ада у египтян или у греков». «Да, мифология народов пересекается. Но что именно ты хочешь узнать?» «Это первый план изнанки. Я решил не тянуть кота за причинное место и спросить прямо в лоб». «Скорее всего», — подтвердил мои опасения гипербореец. «Или место, где грань между первым планом изнанки и нашим миром непозволительно тонка». «Я думал, что там живут демоны». «Так и есть. Но у каждого народа свой ад и свои демоны. Суть это не меняет. Понимаешь, первый план изнанки у нас и у египтян — это как наш север и север КСЭШ. Разница есть, но она не принципиальна. И там холодно». «Чей север?» — спросил я и осекся. Аббревиатуру местного США я выучил и даже помнил. Поспешил исправиться. «Понял. Значит, каждый народ имеет свой ад. Как такое могло случиться?» Ясвен удивил меня еще раз за сегодня, процитировав Библию. «По вере вашей да будет вам. Лучше просто не скажешь. Каждый народ не имеет свой ад, он его формирует своими мифами и сказаниями, но больше всего своей верой». «Да, день сегодня удался. Только апокрифа от Ясвена Хуригвиэля мне и не хватало для счастья. Теперь мне хотелось острить и зубоскалить по любому поводу. Но не перед кем. Гипербореец — неподходящая аудитория». «Чего мы ждем?» — нарушил я затянувшуюся паузу. «Чтобы войти, нужно влить приличную порцию антара вот сюда». Гипербореец указал на непримечательный рисунок человеческой ладони. «Типа защита от дураков?» — решил уточнить я. «Для тех, кто не внял предостережению?» «Именно», — подтвердил Ясвен. Подойдя ближе к высеченному в камне знаку растопыренной пятерни, я принялся наполнять его энергией. Зеленые сполохи антара исходили от моих рук и бешеным вихрем закручивались в направлении слепка ладони. Какое-то время ничего не происходило, энергия уходила в пустоту. Я начал подумывать о прекращении этого занятия. Сверху что-то щелкнуло, зацокало под сводом арки входа. Плита дрогнула, рывком сдвинулась с места. На меня посыпалась вековая пыль. Послышался грохот древних механизмов, плита медленно начала отъезжать влево. Пахнуло энергией изнанки так сильно, что я непроизвольно заслонился от нее рукой. А из показавшейся щели между плитой и стеной забрезжил мертвенно-зеленый свет.